Глава вторая. О том, как царевич Махасатва пожертвовал свое тело тигрице. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шравасте в саду Джетавана, который предоставил ему Анатапиндата. Как-то раз, когда наступило время сбора милостыни, победоносный, облачившись в должное монашеское деяние, взял патру и вместе с Анандой отправился за подаянием. В том городе жила старуха, два сына, которые постоянно промышляли воровством. Но вот они были схвачены владельцем имущества и приведены перед лицо судьи, который в соответствии с законом приговорил братьев к смертной казни. Когда палач вел их скованных на место казни, старуха, мать и два ее осужденных сына увидели победоносного. Он издали приближался к ним, и они отдали поклон в его сторону. «О, владыка богов!» — взмолилась старуха, обращаясь к Будде. «К милосердию твоему взываю, будь защитником моих сыновей, приговоренных к смерти!» Внял ее словам победоносный, и в силу великого милосердия Тадхагат явил жалость к осужденным, чтобы спасти их жизни. Он дал наставление Ананде и послал его к царю просить об освобождении преступников. И в соответствии с пожеланием победоносного царь отпустил их. Будучи чрезвычайно обрадованными и памятуя благодеяние победоносного, братья пришли туда, где он пребывал. Припали головами к его стопам, а затем, почтительно сложив ладони, обратились к победоносному с такими словами. «Поскольку великим благодеянием победоносного сохранен остаток нашей жизни, то помысли милостиво о нас, о владыка богов, и разреши нам вступить в монашество». «Придите во благи», — произнес тогда победоносный. И тут же волосы на голове и лице братьев сами собой сбрились. Одежда стала желто-оранжевого цвета, и они твердо укрепились в помыслах веры. Затем победоносный наставил их как должно в учении, в результате чего они избавились от всякой скверны и стали архатами. Их же старуха-мать, благодаря тому, что выслушала религиозные наставления Будды, обрела состояние анагамина, или невозвращения. Ананда, видя столь удивительное дело, громко восславил победоносного словами: «О, сколь велики добродетели Тадхагаты!» Однако он подумал про себя: «Какие же добрые дела в прошлом совершили эти трое, мать и два сына, если сейчас при встрече с победоносным и от огромной беды избавились и благо нирваны обрели? Хорошо так в течение одного рождения обрести и пользу, и благо». Победоносный, зная мысли Ананды, сказал ему: «Этих троих я не только сейчас презрел, в давние времена я их также своим попечением не оставил». Попросил тогда Ананда Победоносного: «О Победоносный, соблаговоли поведать в назидание, каким образом ты в давние времена этим троим свое попечение оказал?» И рассказал тогда победоносный Ананде следующую историю. Давным-давно, бесчисленное количество кальп назад, в стране Джамбудвипе жил царь по имени Махарадха. У этого царя было три сына. Старшего звали Махапранада, среднего Махадева, а младшего Махасатва. Младший царевич с детства славился своей добротой и милосердием. Был он для всех как родной сын. Как-то раз царь в окружении советников и царицы с сыновьями отправились из дворца на прогулку. Пройдя немного, они устали и расположились на отдых. Трое же царевичей пошли дальше, вглубь леса. Там они увидели тигрицу, которая недавно родила детенышей, но в течение нескольких дней, терзаясь голодом и жаждой, была уже готова сожрать свое потомство. Младший царевич сказал, обращаясь к своим братьям: «Эта тигрица охвачена ужасными мучениями. Похоже, что она вот-вот умрет от слабости и истощения и может даже сожрать новорожденных». «Правду ты говоришь», — отвечали ему на это старшие братья. «А что ест эта тигрица?» — снова промолвил младший. «Ей по вкусу парная убоина да теплая кровь», — ответили старшие братья. «Есть ли кто-нибудь, кто в состоянии своим телом спасти жизнь тигрицы, не допустить ее гибели?» — спросил младший брат. «Нет», — отвечали братья, — «это очень трудно». Тогда царевич подумал. В течение длительного времени, вращаясь в круговороте сансары, то из-за приверженности к страстям, то из-за гнева, то из-за духовной омраченности, я бесчисленное количество тел и жизни впустую расточил. Что стоит тело, которое ради учения ни разу не было отдано на удобрение поле благих заслуг? Некоторое время все трое продолжали идти дальше. «Вы видите, — сказал этим старший царевичем, младший брат. Вы идите, а я исполню одно дело и вас догоню». Он повернул назад и по старой дороге быстро вернулся к логову тигрицы. Подойдя к тигрице, царевич лег около нее, но та из-за слабости даже пасть открыть не могла, чтобы сожрать его. Тогда царевич острой веткой пустил себе кровь и дал лизнуть тигрице, после чего та раскрыла пасть и сожрала тело царевича. Старшие же братья, видя, что прошло много времени, а младшего брата все нет и нет, решили: «Пойдем искать по следам и осмотрим то место в лесу, где мы разговаривали. Наверное, нашего брата убила голодная тигрица». Придя туда, они увидели, что младшего брата сожрала тигрица. Вокруг валялись клочья мяса и виднелись пятна крови. От такого зрелища старшие братья пали без памяти на землю. Когда же спустя долгое время они пришли в себя, то стали кататься по земле, оглашая воздух стенаниями, до тех пор, пока снова не впали в беспамятство. Тем временем царице матери приснилось во сне три голубя, которые играли, летая туда и сюда. Вдруг ястреб схватил и унес самого маленького из голубей. Дрожа от страха, царица проснулась и сказала царю: «Я слышала, рассказывают, что голуби означают души сыновей. Если ястреб унес самого маленького из голубей, то, наверное, с моим любимым сыном случилось несчастье». Сразу же были посланы люди на поиски, но тут вернулись два старших царевича. «Не случилось ли несчастье с моим любимцем? Где он?» — спросила их мать. У обоих братьев как будто горло закупорило. Даже дыхание прервалось, и они не могли выговорить ни одного слова. Когда же дыхание вернулось к ним, братья сказали: «Младшего брата сожрала тигрица». Услышав эти слова, царица потеряла сознание и пала на землю. Когда после длительного беспамятства она пришла в себя, то вместе с царем, сыновьями, придворными поспешила на место гибели младшего царевича. К тому времени тигрица сожрала остатки мяса, и они увидели на земле только кости царевича. Да то там, то здесь кровавые пятна. Царица схватила голову, а царь останки руки младшего сына, и оба они, рыдая и стеная, упали без чувств. Долго они лежали без сознания, а затем пришли в себя. Царевич же Махасатва, скончавшись на земле, возродился на небе Тушита. «Почему и за какие поступки я здесь возродился?» – подумал он. Божественным глазом окинул царевич пять миров и увидел в лесу на месте своей кончины родителей, которые стенали около его бренных останков, удрученные болью страданий из-за большой привязанности к погибшему сыну. Божество подумало: «Такая скорбь может нанести ущерб здоровью и даже жизни моих родителей. Надо пойти поговорить с ними и ободрить их». Подумав так, он напустился из своей небесной обители, с небесной вышины стал утешать своих родителей различными ласковыми словами. Те посмотрели на небо и спросили: «Ответь нам, кто ты, божество?» «Я был царевичем по имени Махасатва. Своим телом я накормил голодную тигрицу, и за это возродился на небе Тушита. О, великий царь, знай следующее. Чтобы не существовало в мире, дхарма этого существа такова, что оно неизбежно приходит к своему концу. За рождением неотвратимо следует разрушение, Если творить зло, то низвергаешься в ад живых существ. Если творить добро, возрождаешься на небесах. Поэтому, если рождение и разрушение присущи всем, то зачем же из-за мимолетных удовольствий низвергаться в море страданий? Разве это непонятно? Будьте же ревностны в соблюдении благого учения, но родители возразили на это. Ты в силу великого сострадания накормил своим телом тигрицу. Но если ты в силу великого сострадания накормил тигрицу и милосерден ко всем, то приличествует ли тебе, великомилосердному, совершить подобное деяние, лишив себя жизни, нас бросить и заставить тебя, вспоминая, такие муки испытывать, будто наши тела режут на куски? И снова божество стало на все лады утешать родителей ласковыми словами, отчего те немного успокоились, положили останки сына в гроб, изготовленный из семи драгоценностей, и над захоронением воздвигли чертен. После этого божество возвратилось на небеса, а царь с многочисленной свитой вернулся во дворец. «Как ты думаешь?» — спросил победоносный Ананду. «Кто есть ныне царь того периода Махарадха?» «Это мой отец, царь Шудхагадана. А царица-мать того периода — это ныне моя мать Махамая. Тогдашний старший брат Махапранада — это Майтрея. Средний брат — это Васумитра. Что касается младшего царевича того периода Махасатвы, то не думай ни о ком другом. Это ныне я сам. Тигрята того периода — это двое нынешних братьев-преступников. Я давным-давно их от беды избавил, жизнью спас и сделал счастливыми. Сейчас, когда я обрел будство, избавил их от беды и полностью спас от великих страданий самсары». И тут Ананда и все многочисленные окружающие произнесли хвалу словам победоносного.